и он закрывал лицо руками и пугливо прижимался к стене, словно у нее отыскивая защиту от каких-то ему одному видимых врагов. А потом вдруг вскочил, захохотал нервным истерическим смехом и без чувств грохнулся на пол. Кондрат глядел на него печальным взором и тихо покачивал головой, не замечая того, как слезы выбегают из его глаз и капля по капле скатываются по его морщинистым щекам. Тяжело было старику видеть эту надломленную молодую жизнь, потерявшую самую главную основу своего существования – разум. Целый месяц прошел вслед за тем, но он не принес ни малейшего облегчения Борятинскому. Разве только острая форма, в какой выразилось его помешательство в первые дни после выздоровления, перешла теперь в более тихую, спокойную. Он, просиживая целыми днями в каморке Кондрата, не шевелясь часами и устремив бессмысленный взор куда-нибудь в угол, изредка только, когда немолчный стук жерновов привлекал его внимание, он выходил из каморки, пробирался вниз, где наблюдал за помолом Кондрат, и, робко усевшись на груду мешков, опять-таки, чуть не целыми часами просиживал здесь, почти не подавая признаков жизни. Только в самые последние дни Василий Матвеевич решился выходить во двор мельницы, медленно прохаживаясь мимо амбаров и иногда подходя к воротам, которые предусмотрительный Кондрат, боявшийся, что он куда-нибудь не убежал, постоянно держал на запоре. Так было и в тот день, когда на мельницу приехал Алексей Михайлович Долгорукий. Борятинский вышел на двор как раз в ту минуту, когда Никитка отворил дверь. До сих пор ему не удавалось заглянуть за забор, и, как всегда бывает у сумасшедших, его страшно потянуло хоть одним глазком взглянуть, что творится там, за чертой его обыденного жилья. Он медленно на цыпочках подкрался к воротам, и вот в эту-то минуту и увидел его Долгорукий, сразу узнавший своего соперника и страшно перепугавшийся этому появлению живого мертвеца. Но лицо Долгорукого, на которое упал взгляд Василия Матвеевича, не вызвало в его больном мозгу ни малейшего воспоминания, не произвело ни малейшей реакции. Долгорукий, схватившийся уже было за шпагу, видя, что Борятинский не проявляет никаких враждебных действий, немного успокоился и быстро спросил у Никитки: «Кто таков? Откуда он взялся?» Никитка оглянулся назад и, увидев за спиной Борятинского, добродушно улыбнулся и ответил: «Этот-то? Да вы его не бойтесь, ваше сиятельство. Это так, несчастненький, совсем безумный человек». «Да кто он такой?» «А Бог его знает. Поднял его Кондрат месяца 3 назад в лесу, да и приволок сюда. Старик-то знахарством промышляет. Долго с ним бился, пока не вызволил. Думали, помрет, да вот не помер. Да только совсем без рассудка оказался». 3 месяца назад, подумал Долгорукий. Он, и сомневаться нечего. Ну да теперь я его не боюсь. Теперь он мне не страшен. Коли ум потерял, стало все равно, что покойник. Захочу над ним потешиться, так потешусь всласть». И вдруг дикая адская мысль блеснула Алексею Михайловичу.